Друзья, снова потерял паспорт. Выставил объявление, ну понятно, паспорт я не терял, я собранный парень. Вот, собственно, создаем объявление и снова будем общаться с нашими товарищами осужденными. Так, жмем публикацию, ждем буквально 10-15 минут и как бы будем разоблачать. Разоблачать, смотрим. Да. Блять, а вот и первая жертва, но она совсем, блять, не вовремя, конечно. Алло! Секундочку, припаркуюсь, подождите, за рулем. Да, я хозяин, я терял. Вы нашли? Что-что? Вы сами его потеряли? Ну, я сам его потерял, ну как? Ну, я посмотрел в карман. Вы сами понимаете, бывает, что воруют документы, все что угодно. Вы сами потеряли? Ну, вообще, я в карман и тык, и его не... Да, ну как, ну я посмотрел в карман, паспорта нету и... Только паспорт и денег еще пропадал. Нет, только паспорт выпал и все. Я понял, а за 400 гривен не могу рассчитывать? Что-что? На 400 гривен не могу рассчитывать? Да, нормальная цена, адекватная, конечно. А ближе к вам какой супермаркет, магазин? Да, ближе ко мне, я не знаю даже, ну так, если близко-близко, наверное, блин, наверное, Дафи или Караван, наверное, ближе всего. Через сколько вы там будете на караване? Хо-хо-хо, так. Ну, я думаю, минут 15 мне хватит. Я, давай, в принципе, за рулем сейчас. Отключите свой телефон полностью. Так, подъедете к супермаркету, включите его. Что сделать? Отключите свой телефон полностью. А это зачем? Зачем выключать телефон? Отключите телефон, да подъедете, включите, я не переживал, потому что вы засекли в интернете. В интернете там милиция возит, когда там только нету, а вы? Не знаю, смысла нету, мне кажется, потому что мне телефон нужен. Ладно, давайте, подъедете, наберете меня. Да, хорошо. Пидор, блядь. А знаете, почему выключать телефон нужно? Сейчас немножко так города. Потому что телефон надо выключать, чтобы его коллеги мне не позвонили. Ну, как бы конкуренция. Конкуренция, они боятся очень жестко. Поэтому надо, блядь, выключать телефон. Но мы не будем играть по его правилам, потому что мы здесь боссы. И через 15 минут мы ему наберем. Братва, не подумайте, что я играю по его правилам. Просто мне надо реально в эпицентр, да? И сейчас будем звонить. Машина сейчас собью. Ага, тихо. Здравствуйте. Так, ну, я на месте. А? Я на месте. Не понял. Я на месте, говорю. Какая сумма на руках рассчитаться? 400, как и договаривались. Что-то не было недоразумений по краю. Не. Что? Ну, я вот у входа. Подходите к терминалу к мобильному. Терминалу к мобильному? Вы там? Да, день положите на мой контрактный телефон, а подорожного сведения. А паспорт у вас точно? Набирайте номер телефона. Слышишь? Дебил, говорю, паспорт у тебя? У тебя, зима. Мамочкин пузыречек, что ты нервничаешь? Ну вот и все. Все, ну а мы за бокалом вина, да, или чем? Да. Да. Вот. Итак, друзья, я бы хотел это видео сделать, ну, знаете, не как я обычно их травлю и т.д. и т.п. по телефону. Просто показал, как бы, ну, да, один разговор, ну, такое более информативное сделать. Почему они просят выключить телефон? Потому что не было конкуренции. Почему они так быстро говорят, ну, делают эффекты, чтобы заставить вас нервничать, типа быстрее. Потому что на спешке любой человек в спешке меньше думает, а больше делает. Вот. Как бы, и еще один такой момент, они вот когда говорят, допустим, там, всовывай деньги, да, и выходи, не нажимай оплачивать, там, я подойду, покажешь мне чек и так далее, то есть, ну, это все бред, потому что там через 3 минуты банкомат сам оплачивает, деньги никак не вернуть, то есть, я понимаю, что уже давно никто не верит в это, но, как бы, если они есть, значит, кто-то подает им надежды. Вот, поэтому, друзья, давайте поставим лайков 150, наверное, и я сниму другой развод, как разводят, когда человек выставляет что-то на продажу, к примеру, там, PlayStation 4, ну, какую-то определенно дорогую вещь, и как в этом плане разводят, как приезжает человек, ну, там, то есть, есть очень классная схема замута, поэтому давайте наберем много лайков, подписываемся, и канал будет, определенная часть процента контента канала будет посвящен методикам развода, новым разводам. И спасибо, что со мной. Я рад за ваши просмотры. Поэтому, друзья, давайте пальчики вверх, подписались и дальше следим за новостями, задаем вопросы в комментариях. Всем спасибо, всем пока.